396, июль, 23. Признав огненное основание всех движений в микрокосме человека, можно сделать следующий шаг к овладению огненной стихией. Можно начать с высшего ее проявления, с мысли. Мысль есть огонь духа в действии. При развитом тонком зрении наблюдается светоогненная основа мысли. Она живет и пульсирует в пространстве, заряженная светоогнем. И воздействие ее на организм ее породителя явно и несомненно. По ощущениям человека нетрудно отметить, как возвышают или угнетают мысли. А мысль неожиданная, сильная и впечатляющая может даже убить, не говоря уже о менее значительных симптомах ее воздействия, как, например, потеря сна, аппетита, головная боль, другие заболевания, подавленность и так далее. Но, с другой стороны, мысль может возвышать, давать бодрость и энергию, яро способствовать выздоровлению и действовать благотворно и положительно. От выбора мыслей и степени допущения их в сознании зависит состояние здоровья. При длительных подавленных мыслях уныние, беспокойство и безнадежности заболевания неизбежны. Раздражение у некоторых людей сразу же отзывается на печени. Каждая мысль порождает чисто физическую реакцию. Потому овладение мыслью и над нею контроль дают в руки человека власть и над телом. И эта власть будет прямым следствием овладения огнем или огненной стихией в собственном микрокосме победителя.